Митрофанова Влада Вячеславовна. Читает Алия Кочулимова. Я люблю эту жизнь за молчание звезд, полуночных прогулок безлунную тишь, за веселую песню, что ветер принес, за тот трепет, когда у обрыва стоишь, да пусть даже за то, что счастливейший миг улетучится в беге изменчивых дней, но останется в памяти, в шелесте книг, в блеске собранных наспех у моря камней. Я люблю эту жизнь и за то, что за смех мы однажды заплатим сердечной слезой, что когда-то падением станет успех, но ты встанешь и снова отправишься в бой, что однажды проснешься ты где-то в горах, и ни эхо, ни свист не коснутся вершин. Твое сердце узнает там жизни размах и его превратит в безграничность души. Мне, пожалуйста, чаю с щепоткой тепла, с огоньками из первых рождественских дней, легких бабочек с крыльями, как из стекла, шепот детского сердца и дома с камней. Соберу в свою сумку восторг юных лет, голубую капель моей первой весны, посидевших рассветов янтарный браслет, ведь пути моей жизни длинны и трудны. Ты прислушайся, друг, как играет весна, собирая сонаты и строчки в стихи. Пусть с тобою всю жизнь пребывает она, чтобы детское сердце не стало глухим. Я шторы распахну, впуская лето, и утреннего света поцелуй, коснувшись уголков души раздетой дорожкою из нежно-белых струй. Напомнит об утраченных мгновениях прошедших дней, прожженных солнцем лет, как время ювелир из тонких звеньев собрал в цепочку внутренний мой свет. В ней свято берегутся краски, звуки и шум дождя, и плеск воды в прилив, волшебный смех людей и чьи-то руки, играющие сказочный мотив. И свет мне скажет вновь искать и видеть в простом большое чудо в каждом дне, впуская с новым днем в свою обитель мечту, что ждет в распахнутом окне. Когда-нибудь вернусь в далекий тихий дом, где мирно бьют часы, отстукивая ритмы, и времени налет покрыл забытый том, а сад туманный шлет тебе свои молитвы. Я пальцами пройдусь по пыльным корешкам, почувствую, как в них еще теплеют жизни, как фолиант до боли памятен рукам, и сердце, как в тисках, в воспоминаниях стиснет. Бывает, что момент застыл в своей красе, и ты его навек в душе увековечил. Как жаль, что так нельзя собрать в себе их все, когда из них любой так мил и быстротечен. По зеркалу Волги разбросаны клочья тумана, и падает тень кружевная от облачной гривы. Все то, что прошло, покрывается дымкой обмана, но память былое воротит улыбкой счастливой. Так прежнего города тень мне является робкой и полузабытой улыбкой ушедшей эпохи. Все те же стихи, отголоски мелодии звонкой, огни золотые в окне, чей-то смех, чьи-то вздохи. И кто-то, как я и как ты, заблудившийся в сети тех улиц приветственно светлых, впитавших туманы, мелькнувшая быстро вуаль в проезжавшей карете. Былые века не покроются дымкой обмана. Скоро весна, и однажды все точно наладится. Трель соловья обернется нежданной улыбкою. Я залюбуюсь, как кружево волн к ногам ластится. Ветку сирени сорву, молодую и гибкую. Нет ничего невозможного, в книге написано. Как не весной, так когда еще верить в хорошее? Мне бы покоя на сердце, как в рощице тисовой. Солнце и небо без края, да в поле заросшее. Мне бы охапку лучей, отраженных за стеклами, спрятанных в снеге и в юности, белых подснежников, всех предрассветных часов, что нам кажутся блеклыми. В воздухе пахнет весной, весна пахнет надеждами. В гирлянды солнечного света одето заспанное утро, что нежным соткано букетом из тишины и перламутра. Я так люблю мечтать о новом, как грезит ночь о дне грядущем, окрасив облако пунцовым и месяц пряча в нем растущий. Я вслед за утром с новой силой дышу, ищу, творю, мечтаю, пока то пламя не остыло, что в сердце юность разжигает. Мне снится бескрайнее поле тюльпанов и лес вдалеке, бесконечное лето, как сыплются горстью из старых карманов охапки цветов бирюзового цвета. Дугой огибаю душистое поле, срываю цветы и вдыхаю их запах. У них и у сна моего одна доля — на миг осчастливить и спрятаться в лапах бегущего времени. Только на память останется в час моего пробуждения тот привкус мечты, что ничем не разбавить, и синий цветок моих снов порождения. Лесная тишь, созвездий паутина, весенний ветер, шелковая лента. Еще зима тоскливо дышит в спину, но ждет природа, чтобы ожить момента. Я грею руки в шерстяных перчатках. Меня не тронет холод этих будней. В душе моей осталось отпечатком тепло и свет апрельского полудня. Как часто греет нас совсем не солнце, а свет, что носим мы с собой повсюду, однажды обязательно вернется вся радость прошлых дней простым этюдом. Я повстречал на берегах у неразгаданных глубин создание в белом, как в снегах, с губами цвета, как рубин. Нежнейшей прелести полна морская нимфа, что поет о том, как плещется волна и тайны мира узнает. Ее прозрачно-белый шлейф увлек меня на дно морей. Вдали остался темный шельф и свет забытых фонарей. Я научился в море жить, дышать, смотреть и не тонуть. Жемчужин горсти находить, чтоб к нимфе с гордостью прильнуть. Я знал, что это навсегда любовь вела, как на крылах. И если путь мой в никуда, мне все же кровь не тронет страх.